конце больничного коридора Анхеля догнала сестра и вручила ему газетный сверток. В нем были банка американской тушенки и куски синего колотого сахара. «Это от генерала», — сказала сестра. Сахара Анхель и его товарищи не видели уже много месяцев. Когда они пришли в госпиталь через 2 недели, генерала там уже не было. Он умер накануне. Летом 48-го года в Собиновском переулке в Москве на сцене ГИТИСа шли приемные экзамены. В комиссии сидел главный режиссер театра имени Ермоловой Андрей Михайлович Лобанов со своим помощником Гушанским. На сцену вышел красивый молодой человек среднего роста. У него было смуглое лицо, яркие черные глаза и темные волнистые волосы. «Что будете читать?» — спросил Андрей Михайлович. Анхель прочел «Гренаду» и монолог из «Овечьего источника». Его приняли на первый курс режиссерского факультета. Покатились шальные студенческие годы, занятия с Лобановым, репетиции, московские премьеры, вечеринки с гитарой и песнями. Анхель хорошо играл на гитаре и пел под гитару испанские песни, русские и цыганские романсы. Смуглый испанец нравился женщинам, актрисам, студенткам ГИТИСа и консерватории, официанткам ресторана ВТО. Его приглашали в артистические компании, на вечеринки, в рестораны. Он был нарасхват. Как-то в одной компании он услышал Лялю Черную. Она смотрела на него и пела «Очи черные». Когда она пела «Ах, расскажи, расскажи, бродяга, чей ты родом, откуда ты?», Анхелю казалось, что Ляля поет для него и о нем, и что это он отвечает ей. «Ах, да я не помню! Ах, да я не знаю!» Как-то Гушанский пригласил его к себе домой. Собрались гости: Рубен Симонов, Любимов с Целиковской, Ливанов, у которого Анхель проходил практику, Эрдман и много незнакомых Анхелю людей. За столом Анхель много играл и пел, а когда гости разбрелись по квартире, неожиданно затеял с Эрдманом разговор об искусстве. Воспитанный на институтских лекциях, Анхель сказал, что искусство со временем развивается. Эрдман с грустной улыбкой посмотрел на него. «Если бы...» «К сожалению, нет, молодой человек», — сказал Эрдман. «Искусство — это корзина, в которую художники время от времени бросают что-нибудь стоящее. В одни времена бросают много, в другие — мало. А бывают времена, когда ничего не бросают. Или даже...» Эрдман помолчал и посмотрел на Анхеля. «Или даже хотят эту корзинку порастрясти». События в стране пролетали мимо него, не задевая. Как и всюду, в ГИТИСе клеймили космополитов. Одних профессоров гнали, другие уходили сами. Директора Макульского, талантливого искусствоведа, сняли со скандалом, а Малюгина посадили. Как-то в ресторане ЦДЛ, куда Анхель закатился с Андреем Тарковским, к их столику подсели двое. Андрей познакомил Анхеля с автором «Гренады». У Светлова было длинное худое лицо и узкие с прищуром глаза. Когда Михаил Аркадьевич хотел что-то сказать, глаза его на момент лукаво зажигались, а потом гасли. Светлов молчал и много пил в тот вечер. Спутником Светлова был молодой молдавский поэт с еврейской фамилией, которую Анхель не запомнил. Светлов перевел какие-то его стихи с молдавского на русский. Сидели они в дубовом зале, за столиком у стены, у знаменитой винтовой лесенки. Рядом стояла наряженная елка, приближался новый, 53-й год. Анхель, возбужденный знакомством с автором «Гренады» и «Сказки», занимал всех разговором. Встали из-за стола поздно, когда в зале тушили свет. Анхель и молдавский поэт подхватили Светлова под руки и повели в гардероб. Анхель взялся проводить Светлова домой. В сутолоке среди писательских шуб и объятий молдавский поэт спросил Анхеля, не еврей ли он. Вопрос был актуален. Не успел Анхель раскрыть рот, как Светлов ответил за него. «Нет, он просто сегодня плохо выглядит». Помолчал, посмотрел на молдаванина и добавил на прощание. «И вообще, Сёма, будете себя плохо вести, я переведу вас обратно на молдавский». Светлов жил недалеко, на улице Горького, наискосок от МХАТа. Решили взять такси на площади Восстания. Там, напротив высотного здания, они долго стояли и ждали. Шел редкий снежок, подсвеченный уличными фонарями. Под ногами хлюпала серая жижа, и машины обдавали их брызгами. Как всегда перед праздниками, такси зеленым огоньком проезжали мимо, сворачивая с Садового кольца на Герцена. Анхель одной рукой обнимал Светлова, а другой голосовал. И вот тогда Анхель спросил Светлова о Гренаде, о том, как он ее написал. «По-моему, не слезая с коня». «Нет, вру. В 26-м году». «Как написал?» «Наверное, случайно. Стихи вообще приходят случайно или во сне». «Да, было это в 26-м. Значит, еще до коллективизации и до голода на Украине. Этого парня, певшего о Гренаде, просто обманули. Всех обманули. Да что Гренада? Так, мечта. Помните у Чехова в «Даме с собачкой»?» И глаза у Светлова зажглись. Обыватель живет где-нибудь в Жиздре, в провинции. Приедет отдыхать в Ялту и жалуется. Скучно, пыль. Подумаешь, что он из Гренады приехал. Кажется так. Какая нынче Гренада, кто о ней мечтает? На днях один критик написал статью, обвинил меня в космополитизме. Статья называется «Давно ль по-испански вы начали петь?» «Вы?» — это значит «я». «Я вам скажу вот что. Все на свете говно!» Светлов помолчал, посмотрел на Анхеля потухшими глазами и добавил. «А что не говно, то моча. А вы сами-то Гранаду видели? Ведь вы, кажется, испанец». «Да, но в Гранаде не был. Но люблю эти стихи и хочу в Гитисе поставить вашу сказку». «Сказку? Это зачем же? Там у меня комиссары во время гражданской мечтают, какой сказочной будет жизнь. А жизнь, она вот какая!» И Светлов, покачнувшись, обвел площадь рукой и показал куда-то в сторону зоопарка. Увидев протянутую руку, неожиданно притормозил левак. Анхель усадил Михаила Аркадьевича на заднее сиденье, а сам сел рядом с водителем москвича. — На Горького, к телеграфу! — сказал Анхель и протянул водителю трешку. После Гитиса Анхель уехал в Таганрог, ставил спектакли в театре имени Чехова. Потом вернулся в Москву, преподавал в родном театральном институте. Снимался в кино, писал сценарии, ставил спектакли в цыганском театре «Ромен». Его же хорошо знала театральная Москва. Вся Москва ходила на его «Кармен» в цыганском театре. Анхель долго бился над спектаклем. Какой должна быть музыка? Конечно, опера Бизе гениальна, но спектаклю нужна новая жизнь. Как-то случайно Анхель встретил в Москве композитора Сальвадора Калабуйка, испанца из Барселоны, и уговорил его написать музыку. А какими должны быть декорации? Испании Анхель не помнил, в Севилье не был. Какой была табачная фабрика в Севилье, где Кармен затеяла ссору и где ее увидел Хосе? На оперных сценах изображают какое-то мрачное тюремное здание с решетками на окнах. Анхель этому не верил. И как выглядит Косо, здание с ареной для боя быков, где Кармен поджидала своего Тореро и где обезумевший от ревности Хосе убил ее? Анхелю помогли рисунки Гойи, но этого было мало. В конце концов, постановка «Кармен» стала театральным событием. Анхелю дали комнату. Он переселился из общежития в дом со львами на Молчановке. Дом этот сохранился и поныне, как памятник старой арбатской жизни. И поныне два каменных льва у входа, выщербленными слепыми глазами, смотрит в сторону собачьей площадки, хотя ни площадки, ни старых арбатских переулков нет и в помине. Из Гитиса Анхель возвращался домой одним и тем же путем. Шел к Никитским, к магазину консервы, переходил улицу Воровского и мимо здания Верховного суда по Малой Молчановке подходил к дому. По крутой лестнице он поднимался на третий этаж и, шаря по карманам в поисках ключа, останавливался перед дверью. Это была типичная дверь московской коммуналки, вся в почтовых ящиках и объявлениях, кому сколько раз звонить. На одной из бумажек чернильным карандашом было выведено «Анхель Гутьеррес. Звонить два длинных и один короткий». В квартире жило 9 семей. Анхель проходил темным коридором, в котором на длинном шнуре висела одна лампочка. Его комната была в конце, рядом с кухней. Ее единственное окно выходило на Молчановку. Она почему-то запомнилась ему зимним. Пушистые узоры папоротника и красное солнце в морозном тумане. В соседней комнате жил старик с дочерью-инвалидом. В квартире его прозвали кондуктором. Может быть, из-за кожаной сумки, который он носил на ремне через плечо поверх старой гимнастерки. Кондуктор целыми днями сидел дома, кипятил на кухне чай и имел слабость отдавать письменные распоряжения. Он писал их тушью на ватмане красивым каллиграфическим почерком и вывешивал в местах общего пользования. На кухне висело объявление «Мыть в раковине посторонние предметы, как-то ноги и калоши, категорически запрещается. Больше одной конфорки не занимать». Или рядом с телефоном. Разговор свыше 3 минут запрещается. Телефон висел в коридоре на стене. Вся стена у телефона была исписана именами и телефонными номерами. Рядом с телефоном висело объявление «На стенах не писать». Квартирные ссоры происходили на кухне. Ссорились из-за мусорного ведра, из-за конфорок, из-за счета на электричество. Но чаще ругались из-за клопов. Чьи клопы? По соседству с кондуктором одиноко жила Тоня. Жила тихо. Клиентов к себе приводила редко. Большей частью это были пожилые люди, инвалиды, с которыми она знакомилась в винном отделе магазина на углу Трубниковского. Анхель подозревал, что этим она занимается с благотворительной целью или за стакан водки, а промышляет мелким воровством. Встречая Анхеля в коридоре, Тоня почему-то краснела и опускала глаза. Домой Анхель приходил поздно, когда квартира спала, и осторожно пробирался коридором к себе. Иногда вечерами у него собирались гости — студенты, актеры, гитаристы и певцы из Ромен. Тогда во всю длину узкой комнаты раскладывался стол, за которым тесно, локоть к локтю, усаживались молодые артисты, и Анхель брал в руки гитару. Ровно в полночь раздавался стук в дверь, и в комнату входил кондуктор. Говорил он глухим, простуженным голосом одно и то же. «Прошу разойтись, а тем, кто останется, предъявить паспорта!» И хоть никто не уходил, шум смолкал, и веселье гасло. В коридоре перед дверью Анхеля была прибита вешалка на три крючка. Крючков не хватало, и гости раздевались прямо в комнате, складывали пальто на кровати. Однажды Валерий Золотухин, ученик Анхеля, у которого пальто висело в коридоре на крючке, одеваясь, не нашел перчаток. «Тонина работа», — сказал Анхель и указал на ее дверь. Тоню все знали. Ничего. Анхель играли на гитаре и пели. Высоцкий пел свои песни, Анхель — русские и цыганские романсы. Это были очень разные гитары. Гитара Высоцкого звучала яростно и горько, Гутьерреса — тихо и трепетно. Вечер был в разгаре, когда в комнату вошел кондуктор и произнес свою реплику. Высоцкий, приземистый, широкоплечий, в расстегнутой шотландке, вышел из-за стола и вплотную подошел к незваному гостю. — Вы кто такой? — грозно спросил Высоцкий. — Я от имени общественности, жильцов, — начал было кондуктор. — А я от имени прокуратуры вас спрашиваю, — загремел Высоцкий. — Вы знаете, кто я такой? Я Высоцкий, следователь по особо важным делам. Глаза его смотрели сурово. Под покрасневшими скулами ходили желваки. Кондуктор попятился и молча закрыл за собой дверь. Вечер продолжался. В тот раз разошлись под утро. Так началась их дружба. Как-то Володя сказал Анхелю, что его гонят из театра. Главный режиссер Равенских говорил, что Высоцкий много пьет, а главное, занимается не своим делом, пишет стихи и песни. Ролей в театре у него не было. В то время толпы москвичей осаждали на Таганской площади новый театр Юрия Любимова. Там играл Валерий Золотухин. Анхель привез Володю к Любимову на Таганку. Любимов потом говорил, что нашел Высоцкого не он, а Анхель. Но однажды Анхель сыграл в жизни друга совсем особую роль. У Анхеля был приятель, московский корреспондент парижской газеты «Юманите» Макс Леон. Макс был женат на москвичке Светлане. Их квартира на Большой Грузинской была открытым домом. Кто только не бывал в ней, и актеры, и журналисты, и киношники. За квартирой, конечно, следили. Спортивного вида блондины в цивильном костюме с кейсами в руках, деловито скучали в парадном и даже на лестничной площадке. Когда кто-нибудь из гостей брал телефонную трубку, Макс говорил: «Учтите, у нас телефон публичный». Светлана поправляла его: «Надо говорить не публичный, а прослушиваемый. Публичными бывают женщины, но это у вас, в Париже». Анхель со своей гитарой был частым участником тамошних застолий. Гостеприимство Светланы как нельзя более подходило известной всей Москве продовольственная «Березка» в нижнем этаже их дома. Перед «Березкой» в два ряда были припаркованы машины с дипломатическими номерами. Упитанные молодые люди в джинсовых костюмах грузили в багажнике коробки с баночным голландским пивом. Такой водки и таких закусок, как у Макса, Анхель не видел ни у кого. После ужина гости пили чай из самовара. К чаю подавался зефир и нежные вафли «Лесная быль», которые Анхель прозвал «Лесная небыль». Он их помнил по довоенному Ленинграду. Как-то Анхель встретил Макса в ресторане ВТО. Макс был не один. Рядом с ним за столиком сидела красивая женщина, лицо которой Анхелю показалось очень знакомым. У нее был открытый взгляд больших серых глаз, спокойный и вызывающий. — Знакомься, — сказал Макс, — Марина Влади. Ты ее видел недавно в «Колдунье». Перед закрытием здесь было пусто и неуютно. За соседним столиком, откинувшись на стуле, дремал и посапывал знакомый конферансье. Пьяная официантка перед его носом смахивала салфеткой крошки, залитой вином скатерти. — Еще рано, — сказал Макс. — Поедем к нам и пригласи кого-нибудь из своих. Анкель спустился вниз и позвонил из проходной Золотухину и Коле Морозову, молодому гитаристу из Ромен. Он уже сидел за столом у Макса, когда в квартиру ввалилась компания. Золотухин привез Высоцкого. Потом Володя говорил Анхелю. «Я увидел ее и понял, что мне конец. Кажется, что и пел я в ту ночь каким-то не своим голосом. Пел и смотрел ей в глаза. И смотреть было страшно. В ту ночь началась моя новая жизнь». Но оба они не знали, что новой жизни оставалось совсем немного. Для самого Анхеля наступили трудные времена. Он написал сценарий фильма «Гренада» о судьбе испанского мальчика, увезенного во время гражданской войны в Россию. Сергей Герасимов прочел сценарий, прослезился, он был падок на слезы, и сказал, что фильм поставить нельзя. Неподходящее время. Герасимов налил себе и Анхелю водки, выпил разом, крякнул и, вытирая рот тыльной стороной руки, сказал: «Крепка советская власть». Он был уверен, что власть крепка и подходящее время никогда не наступит. В театрах Анхелю тоже не везло. Спектакли не принимали. Не приняли «Конармию» Бабеля. Нашли намеки, аллюзии, не возобновляли сказку. Анхель ввел в сказку автора. В конце спектакля актер, игравший Светлова, выходил на середину сцены и, обводя зал рукой, говорил: «А ведь жизнь, она вот какая!» Это были подлинные слова Светлова, но какое это имело теперь значение? Для радио Анхель написал сценарий «Одного дня» Ивана Денисовича и через знакомого музыканта передал его Солженицыну, жившему в Жуковке на даче Ростроповича. Мнение писателя он узнать не успел. Солженицына вскоре выслали за границу. В это время Анхель помогал Андрею Тарковскому монтировать зеркало. Андрей прочел сценарий «Одного дня» и сказал: «По-моему, здорово. Но в голову приходит единственное, что я знаю по-испански. Но пассара не пройдет. Как ты не понимаешь, что здесь у тебя ничего не получится? Уезжай, ты ведь испанец. Испанцев давно выпускают. Ты можешь стать свободным. А что может быть лучше свободы?» К творческим заботам прибавились материальные. Анхель женился на своей студентке. Люда кончила ГИТИС и искала работу. Теперь в дом со львами они приходили вдвоем. Однажды утром Тоня остановила Анхеля в коридоре и шепотом сказала ему, что накануне приходил участковый и еще один в штатском. Заходили к кондуктору и к ней. Интересовались гостями, кто ходит к Гутьерресу. И теперь кондуктор, встречавший его в коридоре с неизменным чайником в руке, не отворачивался, как прежде, а с любопытством поглядывал на него. Как-то Люда, набрав телефонный номер, услышала в трубке щелчок, и незнакомый голос сказал: «Повесьте трубку». Это повторялось несколько раз. Анхель редко говорил по телефону из квартиры, да и вряд ли коммунальный телефон стали бы прослушивать. Но он сказал Люде: «Раньше телефон был коммунальный, а теперь публичный, как у Макса».